Граф уложил жену поудобнее и подоткнул одеяло. «Спи, дорогая, я вернусь, когда смогу». Кася кивнула и лежала с закрытыми глазами, пока за ним не закрылась дверь. Она ощущала себя странно легкой и гибкой. Вся энергия ушла на то, чтобы поднять грот на шлюпке. Но сил почему-то становилось все меньше, и мокрая парусина хлестала по лицу. Откуда-то донесся низкий укоризненный голос мужчины, сетовавшего на то, что у нее не хватает ума даже на такое простое дело. Как можно доверить лодку глупой девчонке? «Я не глупая!» — закричала она, еще не видя лица незнакомца. «Он слишком тяжелый! Я не глупа! Я не глупа, отец!» Она заморгала от яркого света, и сон медленно растаял, словно дымка над озером. Касси оглядела каюту, залитую яркими солнечными лучами. Яхта плавно покачивалась на волнах. Шторм, наконец, выдохся. Повернувшись, она увидела, что муж лежит на спине и храпит. Какой великолепный звук! Касси осторожно выскользнула из постели, поднялась, потянулась и осторожно погладила округлившийся живот. «Мы оба выжили на этот раз», — прошептала она. И неожиданно испытала зверский голод. Однако Касси не хотелось будить графа. Она умылась, оделась и, расчесав спутанные волосы, связала их на затылке бархатной лентой. Решив, что выглядит вполне презентабельно, Касси уже хотела сама идти за завтраком, когда в дверь настороженно заглянул Скарджилл и встревоженно уставился на нее.